Зия-ул-Хак Махамад, президент Пакистана, генерал. 17 августа 1988 года с группой сопровождавших лиц Зия-ул-Хак на военном самолете «Геркулес» С-130 вылетел из Исламабада на военную базу Пахавал-Пури, расположенную в 330 милях от столицы Пакистана. Вместе с ним летел ряд высших офицеров пакистанской армии, а также американский посол в Пакистане Арнольд Рейфел. После показа на базе учебных действий американского танка, который, несмотря на все проделанные манипуляции, так и не смог поразить цель, Зия-ул-Хак остался, тем не менее, в хорошем настроении. На обеде в офицерской столовой он много острил и смеялся. Обратно американский посол и бригадный генерал Герберт Уоссом должны были лететь на собственном самолете Уоссома, но Зия-ул-Хак убедил их лететь вместе с ним на его самолете. Перед тем, как зайти на трап, президент встал на колени и совершил намаз. Наконец, все заняли свои места в салоне, и диспетчер на башне дал Паку-1, позывные президентского самолета, разрешение на взлет. Вслед за Геркулесом 130 взлетел самолет генерала Аслама Бега, который отказался лететь вместе с президентом, сославшись на намеченное совещание. Было 15 часов 46 минут по местному времени. Вот как реконструирует происшедшее далее индийский журнал Illustrated Weekly of India. На борту Геркулеса Зия-ул-Хак расположился в кресле в носовой части салона, предназначенной для особо важных персон. Рядом с ним сели два высших армейских генерала и двое американцев. Еще 8 генералов разместились в хвостовой части самолета. Вел машину коммодор Машхут, опытный летчик, лично отобранный Зия-ул-Хаком. Самолет набрал высоту, занял свой коридор и взял курс на военный аэродром Равалпинди, неподалеку от Исламабада. Они уже приближались к реке Сутледж, показавшейся внизу, когда самолет вдруг ни с того ни с сего вздыбился, да так, что всех находившихся в нем резко откинуло назад. Они не успели прийти в себя от изумления, как машина изменила крен, сильно клюнула носом и пошла в крутое пике. В салоне разверзся ад кромешный. Да что же это такое происходит? Что это вытворяет Машхут? Самолет то задирал нос, то снова опускал его, будто это не самолет, а санки на американских горках. Бригадный генерал Наджиб Ахмед, адъютант Зия-ул-Хака, с трудом выкарабкался из кресла и, едва держась на ногах, стал пробираться к кабине пилотов. Он настойчиво звал командира по имени, пока не свалился к его ногам бесчувственным мешком. Из пилотской кабины самолета генерала Бега, летевшего вслед за президентским Геркулесом С-130, были хорошо видны необъяснимые нырки и вздыбливание Геркулеса, затем последние пике, оборвавшиеся огненным шаром. Бег в своем самолете облетел место катастрофы и приказал взять курс на Исламабад. В радиограмме, переданной на землю, он просил руководство армии встретить его, чтобы провести чрезвычайные совещания. У него не было никаких сомнений, что под увиденным им пылающими обломками не осталось ни одной живой души. После гибели самолета многие задавались вопросом, что это было, несчастный случай или диверсия. В ходе расследования один из американских экспертов обнаружил на поверхности некоторых обломков присутствие следов пентариотриотола, тетранитрада, взрывчатого вещества, как часто используемого для диверсии, а также следы серы и сурьмы. Пакистанские эксперты предположили, что на борту самолета мог находиться небольшой контейнер размером с бутылку для питьевой воды, в котором содержался не имеющий запаха ядовитый газ. Когда сработал детонатор, контейнер открылся, и газ поразил пилотов. Самолет стал неуправляемым и, выйдя из-под контроля, рухнул на землю.